Часть вторая. Черти принесли. Самое характерное в петербургской погоде, самая устойчивая ее черта – это неопределенность. Словно она сама себя не знает, и поэтому чаще, чем отчетливый снегопад, туман или дождь, не говоря уже о таком редком госте, как солнце, небо занимает серенькая невнятность, заслоняющая от тусклых глаз горожан и солнце, и звезды, и голубой свод небес во всякое время года. 12 ноября 1961 года ясная в середине дня погода уже с 4 часов стала превращаться в бурную, и прохожие тут же почувствовали снеговое сечение на своих лицах. Снежная погода стала приобретать характер метели. К 8 часам вечера метель гуляла вовсю, и снега навалила гибель. С тротуаров повымело народ, и только в чреве упорных троллейбусов и автобусов, почти беззвучно летевших сквозь грохот и свист метели, сквозь просвеченные фарами и взбаламученный ветром снег, все претерпевшие граждане, вжимаясь в демисезонную одежду, в китайские плащи да польские пальто, не веря ноябрьскому бурану, твердили про себя на разные лады уверения, что и эта напасть ненадолго, и вся зима еще впереди. Ветер подхватывал снег, завьюживал его прямо на Невском у гостиного, и вдруг, вытянув длинные стремительные пряди, заметью кидался вдоль Перинной, вдоль Думской, будто хотел разом сковырнуть и унести бог знает куда, длинный, как ангар, манеж Руска, желая угодить властям, уже приговорившим его к сносу. А там, наверху над башней городской думы, прикрывшись снежной завесой, ветер трепал и тянул старенькие снасти на сохранившейся для утешения привычного глаза мачте зеркального телеграфа, некогда поддерживавшего проблесковую связь Зимнего дворца с резиденцией государя в Царском селе. Во всем этом белом, пляшущем и свистящем безумии лишь черная лента канала сохраняла свое лицо в глубокой каменной раме. Снег, прикасаясь к воде, исчезал, вода была спокойна, неподвижна и непроницаема, как ничего не отражающее черное зеркало. Да, погода была совсем непрелестная. Снежный вихрь порывисто скользил на открытых участках тройного двора, метался между безликими стенами флигелей, вслепую гоняясь за кем-то, то ли от кого-то прячась. Ледяная крупа звонко била в окна нижних этажей, выманивая жильцов на улицу. Наметая длинные, как песчаные дюны, сугробы, перегораживая двор то здесь, то там, метель готовила кому-то западню, расставляла снежные ловушки и вдруг, словно опомнившись, взорвалась нешуточным порывом, сообразив, что и сама попалась, сама запуталась и не может найти выход из лабиринта, замкнутого отвесными стенами двора. В слепом безумии она кинулась в непроглядную темень, длинный как тоннель подворотни, выскочила на Думскую улицу и через мгновение вернулась с добычей, неся в снежном вихре фигуру, хлопавшую разлетающимися полами пальто и придерживавшую шляпу жестом готового к приветствию человека. Почти не касаясь земли и не оставляя по себе следа, фигура сделала 2 круга около освещенных пляшущими фонарями подъездов, и белый смерч бросил упорного путника в дверь под старенький железный козырек над 6-м подъездом. Едва дверь захлопнулась, как ветер вцепился в ржавую жесть козырька и начал стучать с отчаянием капризного ребенка, обманутого хитрыми взрослыми и оставленного в наказание в одиночестве. Подъезд был грязен, сыр и холоден. Лишь банный пар, проникавший из подвала, сообщал лестнице признаки жилья. Привычка ходить решительно и уверенно по незнакомым домам, по незнакомым лестницам, с годами не пропадает, и человек, внесенный вихрем в подъезд, немало не смущаясь таким способом передвижения, не оставлял впечатления странника, впервые занесенного извилистыми путями судьбы в этот двор, на эту лестницу. Нелюбопытство к окружавшим его несвежим стенам объясняется, быть может, тем, что люди, обитающие на достаточно высокой ступени, изредка попадая вниз, умеют не замечать всей пестрой новизны их окружающей, а видят только то, что им увидеть надо. Борьба со стихией тоже не затронула путника, а вот тревога и грусть, гнездившиеся где-то совсем внутри, едва он перевел дыхание, вновь затенили его решительное лицо куда больше, чем поля непривычной шляпы, присыпанные сухим снегом. Не вынимая рук из косо прорезанных карманов широкого по моде пальто цвета морской волны, он легко двинулся вверх, почти не взглядывая на испещренные звонками и списками жильцов двери на узких площадках первого, второго и третьего этажей. Перед дверью 72-й квартиры человек остановился, что позволило, наконец, рассмотреть его лицо, моложавое и значительное. Скользнув взглядом по отошедшей дверной планке, путник заметил единственный зуб единственного исправного замка, зацепившийся за противоположную дверную створку, потянул одним пальцем в вязаной перчатке с кожаной отделкой за дверную ручку, но передумал, перевел взгляд на дверные звонки и нажал белую пупочку в деревянной вороночке с пометкой «Окоеву». Есть смысл приоткрыть высокую дверь 72-й номер, тем более что от четырех замков, двух врезных и двух накладных, ключи давно были потеряны, и дверь закрывалась лишь на старенький французский замок, цеплявшийся стальным язычком величиной в ноготь. Дверь, помимо ключа практически от любого французского и даже не французского замка, открывалась линейкой, металлической или деревянной, мужской расческой, толстой полоской картона и щепкой от эскимо. Таким образом, пространство обитания Аполлинария Ивановича Монтачки и его многолюдного соседства, по сути дела, было открыто для всякого сколько-нибудь любопытного посетителя, но любопытствующих, насколько известно, не было. А нам-то зачем входить? Да попросту нет никакой уверенности, что кто-нибудь из обитателей этой квартиры когда-нибудь сам расскажет про это. А здешние стены не знали заботливой и властной руки хозяина и ремонтировались раз в 5-6 лет совокупным иждивением жильцов. Стены эти не имели живописного вида, не навевали милых сердцу воспоминаний, не хранили дорогих теней незабвенных предков. Единственное, только Гликерия Павловна помнит, когда эти стены были как раз чертогами и палатами. А мать Гликерии Павловны была в услужении у хозяина и по праву эксплуатируемого населения после изгнания царского сатрапа за границу сохранила за собой конуру при кухне размером в 12,5 метров. Можно было выбрать помещение и побольше, но тогда, в 21-м, плохо было с дровами, зато рядом с кухней было сравнительно тепло. А потом как-то незаметно и все комнаты заселились. Население квартиры составилось из пришельцев, разнородностью своей напоминавших обломки великого разбросанного народа, перемешанного, рассеянного и собранного случайными тропами частных судеб в несколько неожиданном для всех месте. Дом этот не был их домом. И воды Екатерининского канала не баюкали их колыбель. По этим лестницам трепещущая молодость не приводила сюда своих невест к очагам, чтобы представить почтенным батюшке и матушке. Не выносили отсюда и гробы изживших свою жизнь стариков. Обращенные в первобытное состояние, характерной чертой которого является готовность к перемещению кочевью в любую минуту, они могли подняться и без печали покинуть эти несколько мрачноватые чертоги, чем-то напоминающие вагон. Соединенные лишь по видимости, они жили каждой своей жизнью, утешаясь тем, что и другие живут так же. Они даже толком не страдали и уж тем более не возмущались, потому что тогда возмущаться надо было бы всем. Какие только заблуждения не наводняли квартиру 72, поскольку свет небесной истины мог проникнуть в эти коридоры и закоулки лишь в чрезвычайно преломленном виде. Какая-то неведомая, царящая снаружи сила вдавила их сюда и заставила оцепенеть. Эта же необъяснимая сила и здесь продолжала давить душу и заставляла мозг непрестанно порождать причудливые, а чаще всего совершенно бесхитростные объяснения собственной покорности. Можно было подумать, что они весь век свой собрались прожить чуждые всяческих приключений, усыпленные обыденностью и погруженные во мглу самоневидения. Услышав, что в комнате запел звонок, куривший в прихожей хозяин пригасил папиросу и двинулся открывать дверь. Вид у Акоева был такой, будто он только что сполз с постели, не думая и не мечтая принимать гостей. Галифе с помочами поверх байковой нижней рубашки да какие-то больничные кожаные тапочки на босу ногу. Он открыл дверь и замер. «Ну что, Акоев? Не узнаешь?» Не дожидаясь, пока хозяин узнает и освободит проход, гость двинулся в жилище. Акоев отпрянул в сторону, переломившись, затворил распахнутую входную дверь с отлетевшей пружиной и поспешил открыть дверь в свою комнату. Все эти движения были произведены с поразительной легкостью, даже стремительно, чего никак нельзя было ожидать от такого рослого и солидного человека, предназначенного к жизни важной и молчаливой. Даже в своем домашнем, несколько небрежном обличии, Акоев, самой природой, предназначенной для сопровождения доверенного ему контингента, не только в отдаленных уголках Родины, но и за пределами земного существования, нес на себе печать сурового решения. Гость не спешил войти в распахнутую дверь комнаты. Какой-то особенный воздух, густой, неподвижный и ощутимый не только обонянием, но и доступный для зрения, висел в прихожей и заполнял коридор, коленом уходящий в непроглядную глубину. Нельзя было сказать, что это запах ветхости и неопрятности. И вместе с тем и ветхость, и неопрятность примешивались к густому и многообразному дыханию полутемной катакомбы. Жилище ничем не напоминало могильного склепа, но гость отдал бы все-таки предпочтение воздуху подземного кладбища в Печорском монастыре, где недавно побывал в связи с делами предстоящей службы. Пока гость оглядывался, и на него, в свою очередь, успели бросить взгляд трое показавшихся на кратчайшее мгновение жильцов, пришельцу, по-видимому, слегка оглушенному уличной бурей, почудилось, что мелькнувшие в коридоре люди двигались беззвучно, словно призраки, появляясь и исчезая бесшумно и невесомо. Шагнув в жилище Акоева, гость тут же окунулся в запах нечуждой приятности, производимый, надо думать, тремя флаконами одеколона «Кремль», возвышавшихся в виде водовзводных башен, выполненных из толстого матового стекла и украшавших комод, обращенный фантазией хозяйки в туалет с трехстворчатым зеркалом. «Розалия!» — кивнул на лежавшую на диване женщину гость, не раздеваясь, не вынимая рук из карманов. Кивка, подтверждающего верность предположения, спрашивавший не заметил, поскольку и не собирался поворачивать голову в сторону Акоева. С полей велюровой шляпы упало несколько капель подтаявшего снега, и это очень шло к скорбному выражению решительного лица. Розалия заморгала на гостя. «Не привык я вас смотреть без формы», — повинился несколько уменьшившийся в размерах Акоев. «Как же вы нас нашли?» «Не в бегах, чего тебя искать?» «А мы тут немножко вздремнули, товарищ генерал», — улыбнулась Розалия, будто ее застали вздремнувшей на вахтерке. «Где ты здесь генерала видишь?» «Кончился генерал», — ковырнул свою свежую рану гость. Вот так вот, Розалия Ивановна. Проснувшаяся Розалия Ивановна окончательно улыбнулась. Ее рдеющее румянцем кругловатое лицо в обрамлении разметавшихся черных прядей горело костром на снежной белизне подушки. На первый взгляд ничего разбойничего или мифологического в гости не было. В прежние времена человека с таким лицом приняли бы за барина. И нос у него был короткий, но прямой, кожа тугая, но светлая, взгляд строгий, но молодой. А вот то, как поджался Акоев и внутренне вытянулся, говорило о многом. Через пару минут гость уверенно ступал по бесконечному коридору туда, где в глубине за изгибами раздавался приглушенный разнохарактерный звук кухни, подтвержденный терпким запахом пригоревшего лука. Он шел к местам общего пользования, а со стороны складывалось впечатление, будто не Акоев ведет гостя по незнакомому жилищу, а сам гость ведет Акоева и знает куда. Прежде чем войти в помещение в тупике коридора, где Акоев поспешил зажечь свет, гость остановился в дверях на кухню, оглядел обширное помещение. Ни с кем не здороваясь и никого не замечая, мелко покивал головой, пересчитывая столы и лампочки. «Вот так и живут наши люди», — горько сказал сам себе пришелец и скрылся за дверью, любезно приоткрытой Акоевым. Разнообразнейшие лица, сошедшиеся на кухне вечерний час, не сговариваясь, поняли, что «наши» относятся не к ним, а исключительно к вартуполномоченному Акоеву. Открывшуюся генералу картину можно было бы увидеть его глазами, но это значит не увидеть ровным счетом ничего. Это сказано не в упрек гостю, уж кто-кто, а он-то умел видеть и видел такое, что и по сию пору скрыто от наших с вами глаз и никогда нам не откроется. Но смысл людского многообразия как раз и заключен в способности смотреть на одинаковые предметы разными глазами, что чрезвычайно полезно с точки зрения познания окружающей нас природы, хотя и затрудняет общение людей друг с другом. Если гостю не было никакого дела до богатства и разнообразия типов, населяющих в этот час общую кухню, если ему нет дела до поразительной сочности красок и сгущенности композиции, то ни один десяток превосходных живописцев нашел бы здесь неисчерпаемый запас сюжетов и моделей на любой вкус и манеру. Как выразителен Гриша, изогнувшийся над медной раковиной, припавший вытянутыми губами к расхристанной, как старая метла, струе воды. Струя увиливает от губ, брызжет на лицо, на ресницы, а он ее ловит, придерживая кран левой рукой. Короткая стрижка под мальчика, голубые лыжные штаны, непременная деталь домашнего туалета, призванная скрывать природную кривобокость, делают пол Тамары Степановны Сокольниковой несколько неопределенным, что позволяет видеть в ней превосходную модель для фигуры многострадального Иова. В ее лице, обращенном к замершему в дверях гостю, можно было прочесть и кротость, и смирение, и готовность услышать печальную весть о гибели стад, не урожая или иных несчастьях, посланных небом для испытания веры. поскольку с Тамарой Степанной, учительницей младших классов Петер Шуле, в одной комнате проживали петух и две курицы, тревога за свои стада была для нее постоянной. Сестры Пойгины являли собой исключительно сюжет для академиста. Стройные, затянутые в длинные палевые халаты одного фасона и цвета, похожие на двух огромных нездешних птиц, они промывали только что вошедшие в употребление тонкий, как конский волос, итальянские макароны, высоко вздымая белые дымящиеся космы, и отчасти напоминали парок, придирчиво осматривающих поступивший материал, из которого им предстоит прясть наши судьбы. Неброского вида девочка лет 17 в цветном переднике школьного фасона чистит картофель, в ее белом широковатом лице тоже есть что-то картофельное. Всего несколько лет назад мать, выясняя семейные взаимообязанности, опустила несколько раз сковородник на голову отца и тремя ударами разрушила семью. Девочка выпала в осадок. Она живет теперь сама по себе и с тревогой ждет встречи с судебным исполнителем, готовым ввергнуть ее обратно в лоно матери или в лоно отца. Волнистые плечики передника напоминают о том, что вихрь, разметавший семью, еще не улегся и как бы продолжает раскачивать ее легкое тело. Для мастера, набившего руку на срисовывание мгновенных поз, несомненно, интерес представляла бы Маша, Гришина жена и медсестра по специальности. Сейчас она живо и выразительно заглядывает под дно кастрюльки, регулируя пламя газа, не забывая при этом заметить новое лицо, явившееся в дверном проеме. Мужей у Маши было 11, если верить Гликере Павловне, которой сейчас на кухне, к сожалению, нет. Достойна восхваления в качестве модели для картины «Выходящая из ванны» Екатерина Теофиловна. Она действительно выходит из ванны с головой, обмотанной махровым тюрбаном. Особое внимание следует обратить на левую руку, согнутую в локте и поднятую на высоту груди с чуть раздвинутыми лучиками тонких пальцев. Жест этот предполагает наличие какого-то пока еще невидимого препятствия и свидетельствует о готовности его предупредить. Это был обычный жест Екатерины Теофиловны, когда ей приходилось передвигаться по квартире без очков.